печку, эй, погрейся, домовой, а потом схожу на речку за водою ледяной. Дров березовых подбавлю, золотых поленьев жар, а потом на стол поставлю старый русский самовар. А потом на стол поставлю русский самовар. Ах, печки-лавочки, эх, печки-лавочки, на печках ласково поют сверчки. Ну а на лавочках да сядут парочки, подвиньтесь чуточку, старички. Ох, не дремлет край мой древний, загляни, не так-то прост. Шебуршится все ж деревня, знать не скоро на погост. Сверху звезды, сбоку версты, посреди крестьянский дом. Заходите, люди, в гости, печки-лавочки споем. Заходите, люди, в гости, мы вам пропоем.